Глава 68. Гейс. Мечта сбывалась. Два колледжа хотели, чтобы я играл за них, и предложили мне полную стипендию. Что было круто. Один колледж находился примерно в 40 минутах езды от Буратонов, а другой в 4 часах. Я поговорил с Майком и Ронной по телефону Остина, и они предложили Пикси пожить у них еще до того, как я спросил об этом. Я заметил, как идея о том, что в доме будет жить еще одна девушка, взволновала Тедди. Не знаю, какие у Пикси были планы на будущее, но мне просто необходимо, чтобы она была рядом со мной. Когда мы вернулись в квартиру, Остин был позади меня. Я почувствовал, что-то не так, что-то изменилось. Я сразу же начал звать Пикси. Она сидела на моей кровати и казалась бледной, но была рада меня видеть. Она протянула руку и увлекла меня к себе. «Расскажи мне, как все прошло?» Остин принес сэндвичи, мы все уселись на пол и стали есть, будто у нас пикник. «Значит, тебе нужно съездить в эти колледжи, чтобы понять, какой из них тебе нравится больше». Она сделала глоток воды из бутылки. Я уловил волнение в ее голосе. «Ну да, нужно ехать в эти выходные. Они настаивают, правда, тренер говорит это потому, что они пытаются помешать остальным перехватить меня». Я пожал плечами, хотя на самом деле не мог скрыть восторга. Все это было очень важно. Пикси отложила свой сэндвич и обняла меня, а затем Остина. «Вы, ребята, отлично справились сегодня. Такие молодцы», — сказала она. В ее словах ощущалась искренность. Или мне так только казалось. «Мы устроим все так, чтобы ты тоже смогла поехать. И даже если ты захочешь жить со мной, все так и будет. Я могу поставить такой ультиматум». Остин поймал мой взгляд и почесал шею. Он не был уверен, что это возможно. Но я был полон решимости. Представители колледжа пытались свести вопросы о Пикси на нет. Один из них даже имел наглость заявить, что подростковые романы почти никогда не длятся долго. Но они не знают, что все это значит для нас с Пикси. «Когда ты уезжаешь, Майк и Ронна могут поехать с тобой?» Пикси взяла сэндвич и откусила маленький кусочек. «Днем в пятницу, но к вечеру мы вернемся. Ронна и Майк не могут, а мне нужно, чтобы со мной был кто-то из взрослых, потому что мне 17. Остин согласился поехать со мной, так что нас трое. Когда будешь собирать чемодан?» Я наклонился и убрал ей за ухо прядь волос. Она прислонилась к моей руке и ненадолго закрыла глаза. «Я должна остаться здесь. Хочу сама посмотреть информацию о колледжах и всякое такое. Думаю, мне нужно уехать из этого города, понимаешь?» Остин взял наши тарелки и ушел. По дороге домой мы обсуждали, как нам поговорить обо всем с Пикси. Мне казалось, что не стоит делать это сегодня вечером. У меня не было никакого плана, я лишь знал, что нам нельзя расставаться. Только такую реальность я готов принять. «Ты же все равно потом поедешь со мной, да?» Я коснулся ее руки и погладил мягкую кожу. Она накрыла мою руку своей. «Да, конечно. Я буду с тобой, куда бы ты ни поехал. Мне просто нужно узнать об этих колледжах и понять, не слишком ли поздно подать на стипендию и все такое. То, что у меня нет дохода, должно стать хорошим основанием для получения какой-нибудь помощи. Вы с Остином поедете и посмотрите, как там все на самом деле. Сделайте выбор. А потом, когда вернетесь, сообщите мне, куда мы в итоге отправимся». Она улыбнулась, касаясь моей руки. Что-то было не так. Я не мог понять, что именно, но казалось, что думает она о чем-то другом. Я решил не пытаться выпытать из нее все силой, а дать ей пространство и время. И надеялся, что это не станет неправильным выбором.